Скоро ли он стал подчеркивать перед товарищами свое превосходство? Он избегал теперь их общества и запустил дела. Он ждал писем от Эммы, читал и перечитывал их. Писал ей, воскрешал ее образ всеми силами страсти и воспоминаний. Разлука не уменьшила жажды видеть ее, напротив, только усилила. И вот однажды в субботу утром он удрал из конторы. Увидев с горы долину, колокольню и вертящийся на ней жестяной флажок флюгера, он ощутил в себе то смешанное чувство удовлетворения, утоленного честолюбия и эгоистического умиления, которое, вероятно, испытывает миллионер, когда возвращается в родную деревню. Он обошел ее дом. В кухне горел огонь. Он стал на часах, не мелькнет ли за занавесками ее тень. Но тень так и не показалась. Тетушка Ле-Франсуа при виде его начала ахать и охать, нашла, что он еще подрос и еще похудел. Артемиза между тем нашла, что он поздоровел и загорел. По старой памяти он пообедал в маленькой зале, но на этот раз один, без податного инспектора. Господину Бене стало невмоготу дожидаться ласточки, и обедал он теперь на целый час раньше, то есть ровно в пять. И все же постоянно ворчал, что старая калоша запаздывает. Наконец Леон набрался храбрости. Он подошел к докторскому дому и постучал в дверь. Госпожа Бовари сидела у себя в комнате и вышла только через четверть часа. Господин Бовари был, кажется, очень рад его видеть, но ни в тот вечер, ни на другой день не отлучился из дому. Леон увиделся с Эммой наедине лишь поздно вечером. В проулке за садом, в том самом проулке, где она встречалась с другим. Они разговаривали под грозой, при блеске молнии, прикрываясь зонтом. Расставаться им было нестерпимо больно. «Лучше смерть», — ломая руки и горько плача, говорила Эмма. «Прощай, прощай, когда-то мы еще увидимся». Они разошлись было в разные стороны и снова бросились друг другу в объятия. И тут она ему обещала придумать какой-нибудь способ, какой-нибудь постоянный предлог встречаться без помех, по крайней мере, раз в неделю. Эмма не сомневалась в успехе. Да и вообще она бодро смотрела вперед. Скоро у нее должны были появиться деньги. Имея это в виду, она купила для своей комнаты две желтые занавески с широкой каймой, как уверял господин Лере, по баснословно дешевой цене. Она мечтала о ковре. Господин Лере сказал, что это совсем не так дорого, и с присущей ему любезностью взялся раздобыть его. Теперь она уже никак не могла обойтись без его услуг. Она посылала за ним по 20 раз на день, и он, ни слова не говоря, бросал ради нее все дела. Загадочно было еще одно обстоятельство. Тетушка Роле ежедневно завтракала у госпожи Бовари, а иногда забегала к ней просто так. В эту самую пору, то есть в начале зимы, Эмма начала увлекаться музыкой. Однажды вечером ее игру слушал Шарль. Она четыре раза подряд начинала одну и ту же вещь и всякий раз бросала в сердцах. А Шарль, не видя разницы, кричал: «Браво! Превосходно! Что же ты? Играй! Играй!» «Нет, я играю отвратительно. Пальцы совсем не слушаются». На другой день он попросил ее сыграть что-нибудь. «Если тебе это доставляет удовольствие, то пожалуйста». Шарль вынужден был признать, что она несколько отстала. Эмма сбивалась в счете, фальшивила, потом вдруг прекратила игру. «Нет, ничего не выходит. Мне бы надо брать уроки, да...» Эмма закусила губу. 20 франков в месяц — это дорого», — добавила она. «Да, правда, дороговато», — глупо ухмыляясь, проговорил Шарль. «А все-таки, по-моему, можно найти и подешевле. Иные малоизвестные музыканты не уступят знаменитостям». «Попробуй, найди», — отозвалась Эмма. На другой день, придя домой, Шарль с хитрым видом посмотрел на нее и, наконец, не выдержал. «Экая же ты упрямая!» — воскликнул он. «Сегодня я был в Барфешере, и что ж ты думаешь? Госпожа Льежар мне сказала, что все три ее дочки, они учатся в монастыре Милосердия, берут уроки музыки по 50 су, да еще у прекрасной учительницы». Эмма только пожала плечами и больше уже не открывала инструмента. Но, проходя мимо, она, если Бавари был тут, всякий раз вздыхала: «Бедное мое фортепиано». При гостях Эмма непременно заводила разговор о том, что она вынуждена была забросить музыку. Ей выражали сочувствие. «Как обидно, у нее ведь такой талант!» Заговаривали об этом с Бавари. Все его стыдили, особенно фармацевт. «Это ваша ошибка. Врожденные способности надо развивать. А кроме того, дорогой друг, примите во внимание, что если вы уговорите свою супругу заниматься музыкой, то тем самым вы сэкономите на музыкальном образовании вашей дочери. Я лично считаю, что матери должны сами обучать детей. Это идея Руссо. Она все еще кажется слишком смелой, но я уверен, что когда-нибудь она восторжествует, как восторжествовало кормление материнским молоком и оспопрививание». После этого Шарль опять вернулся к вопросу о музыке. Эмма с горечью заметила, что лучше всего продать инструмент, хотя расстаться с милым фортепиано, благодаря которому она столько раз тешила свое тщеславие, было для нее равносильно медленному самоубийству, умерщвлению какой-то части ее души. «Ну так ты время от времени бери уроки. Это уж не бог весть, как разорительно», — сказал Шарль. «Толк бывает от постоянных занятий», — возразила она. Так, в конце концов, она добилась от мужа позволения раз в неделю ездить в город на свидание к любовнику. Уже через месяц ей говорили, что она делает большие успехи. Это бывало по четвергам. Она вставала и одевалась неслышно, боясь разбудить Шарля, который мог выразить ей неудовольствие из-за того, что она слишком рано начинает собираться. Затем ходила по комнате, смотрела в окно на площадь. Бледный свет зари сквозил меж столбов, на которых держался рыночный навес. Над закрытыми ставнями аптеки едва-едва проступали крупные буквы на вывеске. Ровно в 7:45 Эмма шла к Золотому Льву, и Артемиза, зевая, отворяла ей дверь. Ради барыни она разгребала в печке подернувшийся пеплом жар. Потом госпожа Бавари оставалась на кухне одна. Время от времени она выходила во двор. Ивер, не спеша, запрягал лошадей и одновременно слушал, что говорит тетушка Лефрансуа, а та, высунув в окошко голову в ночном чепце, давала кучеру всевозможные поручения и так подробно все объясняла, что всякий другой запутался бы неминуемо. Стуча деревянными подошвами, Эмма прохаживалась по мощенному двору. Наконец Ивер, похлебав супу, накинув пыльник, закурив трубку и зажав в руке кнут, с невозмутимым видом усаживался на козлы. Лошадь полегоньку трусила. Первые 3/4 мили ласточка то и дело останавливалась. Кучер брал пассажиров, поджидавших ласточку у обочины дороги или же у калиток. Те, что заказывали места накануне, заставляли себя ждать. Иных никак нельзя было добудиться. Ивер звал, кричал, бронился, потом слезал с козел и изо всех сил стучал в ворота. Ветер дул в разбитые окна дилижанса. Но вот все четыре скамейки заняты. Дилижанс катит без остановки, яблони одна за другой убегают назад. Дорога, постепенно суживаясь, тянется между двумя канавами, полными желтой воды. Эмма знала дорогу, как свои пять пальцев. Знала, что за выгоном будет столб, потом вяз, гумно и домик дорожного мастера. По временам, чтобы сделать себе сюрприз, она даже закрывала глаза. Но чувство расстояния не изменяло ей никогда. Наконец, приближались кирпичные дома, дорога начинала греметь под колесами, ласточка катилась среди садов, и в просветах оград мелькали статуи, трильяжи, подстриженные тисы, качели. И вдруг глазам открывался весь город. Уступами спускаясь с холмов, еще окутанный предрассветной мглой, он широко и беспорядочно раскинулся за мостами. Сейчас же за городом полого поднимались к горизонту поля и касались вдали неясно обозначавшегося края бледных небес. Отсюда сверху весь ландшафт представлялся неподвижным, как на картине. В одном углу теснились стоявшие на якоре корабли, у подошвы зеленых холмов извивалась река, продолговатые островки казались большими черными рыбами, замерзшими на воде. Фабричные трубы выбрасывали громадные бурые, обтрепанные по краям султаны. Шумно дышали сталелитейные заводы, а с колоколен церквей, выступавших из тумана, несся радостный звон. Безлистые деревья бульваров лиловым кустарником темнели между домами. Крыши, мокрые от дождя, отливали где ярким, где тусклым блеском, в зависимости от того, на какой высоте стояли дома. По временам ветер относил облака к холму Святой Катерины, и они воздушными волнами беззвучно разбивались об откос. При взгляде на эти скучные жилища у Эммы кружилась голова, сердцу становилось тесно в груди. Эмма видела в каждой из этих 120 тысяч жизней, биение которых она угадывала издалека, особый мир страстей. И все эти страсти, казалось, обдавали ее своим дыханием. Ее любовь росла от ощущения простора, полнилась смутным гулом. Эмма изливала ее вовне, на площади, на бульвары, на улице. Она вступала в этот древний нормандский город точно в некую необозримую столицу, точно в некий Вавилон. Держась обеими руками за раму, она высовывалась в окно и дышала ветром. Тройка неслась вскачь, под копытами скрежетали торчавшие из грязи камни, дилижанс качала. Ивер издали окликал ехавших впереди кучеров. Руанские буржуа, проведя ночь в Буа-Гильем, чинно спускались в семейных экипажах с горы. У заставы ласточка делала остановку. Эмма снимала деревянные подошвы, меняла перчатки, оправляла шаль и, проехав еще шагов 20, выходила из ласточки. Город между тем просыпался. Приказчики в фесках протирали витрины. Торговки, стоя с корзинками у бедер на перекрестках, зычными голосами расхваливали свой товар. Опустив черную вуаль, глядя под ноги, Эмма пробиралась у самых стен и улыбалась от счастья. Боясь, как бы ее не узнали, она шла обычно не кратчайшим путем. Она устремлялась вглубь темных переулков, и когда она выходила туда, где кончается улица Насьональ, к фонтану, все тело у нее покрывалось потом. Это был квартал театра, квартал кабачков и девиц легкого поведения. Мимо Эммы часто проезжали телеги с трясущимися декорациями. Дворники в фартуках посыпали песком тротуары, обсаженные зелеными деревцами. Пахло абсентом, сигарами, устрицами. Эмма поворачивала за угол, и по кудрям, выбившимся из-под шляпы, сразу узнавала Леона. Молодой человек шагал, не останавливаясь. Она шла за ним к гостинице. Он поднимался по лестнице, отворял дверь, входил. Что это было за объятие? Вслед за поцелуями сыпались слова. Оба рассказывали о горестях прошедшей недели, о своих предчувствиях, о беспокойстве из-за писем. Немного погодя, все это забывалось, и они обменивались долгим взглядом, смеясь от возбуждения и призывая друг друга к ласкам. Кровать была большая, красного дерева, в виде челнока. Полог из красного левантина, спускавшийся с потолка, выгибался дугой у расширявшейся к низу спинки. И ничто не могло сравниться по красоте с темными волосами Эммы и ее белой кожей на пурпуровом фоне, когда она стыдливым движением прикрывала голыми руками грудь и опускала на ладони лицо. Теплая комната, ковер, скрадывающий шаги, на стенах игривые картинки, мягкий свет. В этом уюте страсть чувствовала себя свободно. Палки для занавесок, имевшие форму стрел, медные кольца на этих палках и шишечки на каминной решетке сейчас же начинали отсвечивать, стоило солнцу заронить сюда луч. На камине между канделябрами лежали две большие розовые раковины, в которых, если приложить к ним ухо, слышался шум моря. Как любили они эту милую и веселую комнату, несмотря на то, что блеск ее слегка потускнел. Каждый раз они убеждались, что все здесь на прежнем месте. И если Эмма забывала под часами шпильку, то она так до следующего четверга тут и лежала. Завтракали у камина на маленьком палисандровом столике с инкрустацией. Эмма резала мясо и, ластясь к Леону, подкладывала ему куски на тарелку. А когда шампанское пенилось и выплескивалось через край тонкого бокала прямо ей на пальцы, унизанные кольцами, она смеялась звонким чувственным смехом. Они так полно владели друг другом, что им казалось, будто это их собственный дом, где они вечно молодыми супругами будут жить до конца своих дней. Они говорили: «Наша комната, наш ковер, наше кресло». Эмма даже говорила: «Мои домашние туфли». Это был ее каприз, подарок Леона. Домашние туфли из розового атласа, оттороченные лебяжьим пухом. Когда она садилась на колени к Леону, ее ноги не доставали до полу, они повисали в воздухе, и изящные туфельки без задников держались только на голых пальцах. Леон впервые наслаждался неизъяснимой прелестью женского обаяния. Изящные обороты речи, строгий вкус в туалетах, позы спящей голубки — все это было ему внове. Ему нравились и восторженность ее натуры, и кружевная отделка ее платья. И при всем том, Эмма была женщиной из хорошего общества, да еще замужняя, одним словом, настоящая любовница. То самоуглубленная, то жизнерадостная, то словоохотливая, то неразговорчивая, то порывистая, то безучастная. Эмма этой сменой настроений рождала в нем вихрь желаний, будила инстинкты и воспоминания. Кто была для него Эмма? Главный женский образ всех романов, героиня всех драм, загадочная она всех сборников стихов. Он находил, что плечи ее своим янтарным отливом напоминают плечи купающейся одалиски, что талия у нее длинная, как у владетельниц феодальных замков. Еще она походила на бледную барселонку, но прежде всего она была ангел. Когда он смотрел на нее, ему часто казалось, что душа его устремляется к ней и, разлившись волной вокруг ее головы, низвергается на белую грудь. Он садился на пол и, упершись локтями в ее колени, улыбался и подставлял лоб. Эмма наклонялась к нему и голосом, прерывающимся от восторга, шептала: «Не шевелись, молчи, смотри на меня. Твои глаза глядят так ласково, мне так хорошо с тобой». Она называла Леона «дитя». «Дитя, ты любишь меня?» Ответа она не слышала, его губы впивались в нее. На часах маленький бронзовый купидон жеманно расставлял руки под позолоченной гирляндой. Эмма и Леон часто над ним смеялись. Но при расставании все рисовалось им в мрачном свете. Стоя друг против друга, как вкопанные, они твердили: «До четверга, до четверга». Потом она вдруг брала Леона обеими руками за голову, на миг припадала губами к его лбу и, крикнув «Прощай!», выбегала на лестницу. Она шла на театральную улицу к парикмахеру приводить в порядок свою прическу. Темнело. В парикмахерской зажигали газ. Эмма слышала звонок, созывавший актеров на представление. Мимо окна по той стороне двигались бледные мужчины, женщины в поношенных платьях и проходили за кулисы. В низеньком и тесном помещении, где среди париков и помадных банок гудела железная печка, было жарко. Запах горячих щипцов и жирных рук, перебиравших локоны Эммы, действовал на нее одуряюще, и, закутавшись в халат, она скоро начинала дремать. Во время завивки мастер часто предлагал ей билет на бал-маскарад. А потом она уезжала.